Даниэль обратил к нему желто-зеленое безгубое лицо, выдавил из себя сквозь мучительные приступы икоты. «Это ужасно! Это невозможно!» Бенджамин подскочил к нему, ударил наотмашь по одной щеке, по другой. «Прекрати истерику! Надо срочно сматываться! Ты представляешь, Дан, что они с нами сделают, когда вернутся сюда?» И снова решение он нашел единственно верное и нужное. Эти две пощечины сразу привели полуобморочного Даниэля в чувство, а последовавшие за ним слова точно холодной водой окатили. Бенджамин Тейлор не блефовал. В самом деле вознамерился взять Даниэля с собой, хотя еще совсем недавно убежден был, что попытает счастье только в одиночку. Жила, ворочалась внутри зубастая крыса, ненасытная тварь, но до сердца пока не добралась. Даниэль спас ему жизнь, не в переносном, в прямом смысле слова. В мире обитают не одни сиамские кошки. «Да», — засуетился, заспешил Даниэль. «Нужно поскорее выбираться отсюда, из этого кошмара». На покойников он старался не глядеть. «Но как?» «Справимся, не дети малые», — как смог беспечно произнес Бенджамин. Подобрал с земли автоматы, один протянул писателю. «Держи, пусть теперь попробуют взять нас». «Но я даже не знаю, как им пользоваться», — захлопал ресницами Даниэль. «И вообще?» «Никаких вообще», — отрезал Бенджамин. И постарался до предела разморозить голос. «Дан, миленький, умоляю тебя, оставь на время все твои выкрутасы. Потом будешь выпендриваться. Потом, ты понимаешь?» «Понимаю», — буркнул Даниэль и неумело повесил автомат на шею. «Потом». Бенджамин был взведен, как тугая стальная пружина. И крепла в нем уверенность, что капризная удача, однажды улыбнувшись, и дальше ему не изменит. Бодрыми шагами подошел к двери, уставился на металлический с извилистым червячком скважины посередине кружок замка. Искать ключ в карманах шестерок стражей не стал, смысла не имело. Дверь, массивная, прочная, открывалась наружу. Можно было бы попробовать вышибить ее или, на крайний случай, расстрелять замок. Но поднимать такой шум себе дороже. Неожиданно дошло до него, что почему-то звука не издал ни боевик, проткнутый ножом, ни, что еще удивительней, второй. Один против двоих не звал на помощь. Просто повезло ему. Или знали те, что так далеко они от всех, докричаться невозможно. Жаль, последний вариант проверить можно, лишь выбравшись отсюда. Ставил кончик ножа в скважину, попытался повернуть, но вскоре отказался от этого бесполезного занятия. «Да, я попробую», — сказал Даниэль, часто и шумно дышавший ему в затылок. «Уж ты мастер!» — отмахнулся от него Бенджамин. «Придется оттягивать щеколду. Добраться бы только до нее». Он вдруг занервничал. Окон в помещении нет. Может быть, уже расцвело? Помнил, как папаша обещал сменить утром караул. Но торопиться следовало медленно. Предстоявшая работа требовала уверенных, спокойных рук. На Даниэлевой рассчитывать не приходилось. Бенджамин приступил к осуществлению задуманного. Но выгнать собачку не удалось ни с первой попытки, ни с десятой. Пару раз сумел немного сдвинуть ее. Однако та сразу же возвращалась на место с издевательским звуком. Он чувствовал, как текут по лицу, капают с кончика носа струйки пота.